Сундук мертвеца. Как-то однажды под вечер стены тихого бремерского дома огласились криками. Заглянув в гостиную, Фенни улыбнулась. Трое мужчин, наряженные в какие-то неимоверные костюмы, возбужденные, с видом заправских матросов, горланили пиратскую песню. 15 человек на сундук мертвеца! Эх-хо-хо! И бутылка рому!» При взгляде на то, что творилось в комнате, нетрудно было понять, что наступил тот кульминационный момент, когда литературная игра приняла, можно сказать, материальное воплощение. Посреди гостиной стулья, поставленные полукругом, обозначали что-то вроде фальшборта. На носу бушприт и полный ветра бомб-кливер, сооруженный из палки от швабры и старой простыни. Раздобытое в каретном сарае колесо превратилось в руль, а медная пепельница — в компас. Из свернутых трубой листов бумаги получились прекрасные пушки. Они грозно смотрели из-за борта. Неясно только было, откуда взялась старая пиратская песня, известная лишь команде Флинта. В самом деле, что за сундук мертвеца? Тот самый матросский сундук, как думал поначалу Джим Хокинс, который принадлежал Билли Бонсу и где он хранил драгоценную карту. Сундук мертвеца — небольшой остров на пути к Пуэрто-Рико. Название этого острова Стивенсон встретил в книге «Наконец», принадлежавшей Кингсли, писателю, также оказавшему на него, как он сам отметил, некоторое влияние. Подобное объяснение происхождения двух загадочных слов песни «Сундук мертвеца» можно найти и в английской «Книге морских песен», изданной в 1945 году. А это значит, что старая пиратская песня была сочинена самим автором романа и никакого отношения к людям Флинта не имеет. Но все это оставалось неизвестным двум из трех участников игры. Ллойд и сэр Томас были уверены, что поют настоящую пиратскую песню. Стивенсон, лукаво улыбаясь, подтягивал им: «Зачем разрушать иллюзию? Пусть хоть песня будет подлинной». Никто не спорил, когда распределяли роли. Ллойд с полным основанием исполнял обязанности Юнги, сэр Томас, нацепив шляпу и перевязав глаз черной лентой, стал похож на долговязого Джона. На долю же Луиса выпало поочередно изображать остальных персонажей своей книги. И все же без дебатов не обошлось. Увлеченные игрой в путешествие испаньолы и приключениями ее экипажа, они яростно спорили о нравах и обычаях пиратов, их жаргоне и вооружении. Нетрудно было заметить, что все они, в том числе и Стивенсон, находились в состоянии чуть ли не восторженного отношения к морским разбойникам. С той лишь разницей, что если Ллойд отдавал предпочтение благочестивому Робертсу, считая его незаурядным мореходом, то старому Стивенсону был больше по душе Генри Морган, хотя и безжалостный головорез, но тем не менее отважно сражавшийся с испанцами. Смельчак из породы настоящих морских львов, благодаря которым Англия стала владычицей морей. Двое взрослых мужчин и мальчик всерьез обсуждали преимущества абордажного багра перед топором и копьем. Или, скажем, каков должен быть запас пороха для 12-фунтовой пушки, где лучше хранить мушкетные заряды, фитили и ручные гранаты. Спорили и по поводу изображений на веселом Роджере. Один считал, что чаще всего на пиратском флаге устрашающе красовались череп и кости. Другой доказывал, что столь же часто на черных стягах встречались человек с саблей в руке, полагая морской разбойник, трезубец или дракон, песочные часы, напоминание о быстротекущей жизни, а, проще говоря, лови момент. Иногда они, мудрствуя лукаво, просто писали слово «фортуна». Те же изображения выбирали для татуировки, а в качестве амулетов суеверные пираты использовали ракушки и кусочки дерева. а какие напитки предпочитали они? Ром или арак? Пальмовое вино или смесь из морской воды и пороха? Это тоже являлось предметом обсуждения. Одним словом, Стивенсон жил в мире героев рождавшейся книги. И можно предположить, что ему не раз казалось, будто он и в самом деле один из них. В этом сказывалось его вечное стремление к лицедейству, жившее в нем актерство. Многие отмечают эту особенность писателя, соответственно, нарядившись, исполнять перед самим собой ту или иную роль. Здесь Стивенсон выступал как бы последователем теории творчества своего любимого Кольриджа. Поэт должен уметь вживаться в чужое сознание и полностью перевоплощаться в своего героя. Но ведь такая способность художника разменивать свою душу на множество других приносит и великое счастье, и великую боль. Разве Бальзак умер не от того, что был замучен поступками своих вымышленных героев? А Флобер? Больше всего он боялся заразиться взаправду переживаниями своих персонажей, испытывая в то же время огромное наслаждение притворяться в изображаемые существа. Точно так же Гофман, когда творил образы своих фантазий, ему становилось страшно, просил жену не оставлять его одного. Над порожденными собственным воображением героями обливался слезами Диккенс, мучился Гейне и страдал Достоевский. Они были, как того требовал от писателя Фейхтвангер, актерами в самом подлинном смысле этого слова и заключали в себе жизнь каждого и всякого. Думая о них, мы видим этих исполинов в окружении огромной пестрой толпы порожденных ими образов. Великие и ничтожные, богатые и нищие, знатные и бедные – они обступают своих творцов неистовой силой воображения и вдохнувших в них жизнь, отдавших им часть своей души. Мечтатель Стивенсон щедро наделял себя в творчестве всем, чего ему недоставало в жизни. Часто прикованный к постели, он отважно преодолевал удары судьбы, безденежье и литературные неудачи тем, что отправлялся на крылатых кораблях фантазии в безбрежные синие просторы, совершал смелые побеги из Эдинбургского замка, сражался на стороне вольнолюбивых шотландцев. Романтика звала его в дальние дали. Увлекла она в плавание и героев острова Сокровищ. Теперь он жил одним желанием, чтобы они доплыли до острова и нашли клад синерожего Флинта. Ведь самое интересное, по его мнению, это поиски, а не то, что случается потом. В этом смысле ему было жаль, что Дюма не уделил должного места поискам сокровищ в своем «Графе Монте-Кристо». В моем романе сокровища будут найдены. «Но и только», — писал Стивенсон в дни работы над рукописью. Под шум дождя в Бремере, как говорилось, было написано за 15 дней столько же глав. Поистине рекордные сроки. Однако на первых же абзацах 16 главы писатель, по его собственным словам, позорно споткнулся. Уста его были немы, в груди ни слова более для острова сокровищ. А между тем мистер Гендерсон, издатель журнала для юношества «Young Folks», который решился напечатать роман, с нетерпением ждал продолжения. И тем не менее творческий процесс прервался. Стивенсон утешал себя. Ни один художник не бывает художником изо дня в день. Он ждал, когда вернется вдохновение. Но оно, как видно, надолго покинуло его. Писатель был близок к отчаянию. Кончилось лето. Наступил октябрь. Спасаясь от сырости и холодов, Стивенсон перебрался на зиму в Давос. Здесь, в швейцарских горах, к нему и пришла вторая волна счастливого наития. Слова вновь так и полились сами собой из-под пера. С каждым днем он, как и раньше, продвигался на целую главу. И вот плавание Испаньолы завершилось. Кончилась и литературная игра в пиратов, и поиски сокровищ. родилась прекрасная книга, естественная и жизненная, написанная великим мастером-повествователем. Некоторое время спустя Стивенсон держал в руках гранки журнальной корректуры. Неужели и этой его книге суждено стать еще одной неудачей? Поначалу казалось, так и случится. Напечатанный в журнале роман не привлек к себе ни малейшего внимания. И только когда «Остров сокровищ» в 1883 году вышел отдельной книгой, автор посвятил ее своему пасынку Ллойду, Стивенсона ждала заслуженная слава. Забавная история для мальчишек очень скоро стала всемирно любимой, а ее создателя, Р.Л.С., Роберта Луиса Стивенсона, признали одним из выдающихся английских писателей. Лучшую оценку в этом смысле дал ему, пожалуй, Киплинг, написавший, что творение Стивенсона — настоящая черно-белая филигрань, отделанная с точностью до толщины волоска. С тех пор многим представляется невероятным его способность создавать неповторимые живые человеческие образы. Его волшебные умения рассказывать чрезвычайно занимательно, без ложного блеска и дешевой напыщенности, о самых необыкновенных приключениях. Это он умел, потому что, как заметил Фейхтвангер, обладал той зоркостью взгляда, той мудростью рук и той прямотой сердца, которые поднимают любой материал над сферой только интересного, сенсационного. Вот почему Стивенсон не написал ни одной скучной страницы.